Ему показалось, что ее мысли витают где-то далеко от студии. И вдруг он все понял. Однажды он уже видел у нее такое выражение глаз. Он задумался, кто бы это мог быть, но не представлял себе ни этого человека, ни когда она успела увлечься им. И где? В Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе? Его это заинтересовало. Мел выглядела отрешенной от мира. «Поезжай домой и выспись, малыш. Ты до сих пор не в себе. Кажется, ты прав». Она улыбнулась и проводила его взглядом, а потом поехала домой, продолжая размышлять о сегодняшних звонках Питера. Ни о чем другом она не могла больше думать. Девочки уже спали, а Ракель взяла на несколько дней отпуск. Мел прилегла на диване в гостиной. Она вспомнила о предложении Питера приехать в Лос-Анджелес. Но это было бы безумием. Через несколько недель они отправятся в Мартас Виньерд. Может быть, тогда ей удастся привести мысли в порядок, как ей это удавалось каждый год. Мел надеялась, что у моря под солнцем она расслабится, и все встанет на свои места. Глава 17. «Вы готовы?» — крикнула Мел, стоя внизу в холле и в последний раз оглядывая все кругом. Она закрывала дом в Нью-Йорке на лето. Два больших чемодана уже ждали в холле вместе с тремя теннисными ракетками, двумя большими соломенными шляпами девочек и небольшим зеленым чемоданом Ракели. Экономка каждый год на 6 недель уезжала с ними, а затем продолжала отпуск в Нью-Йорке до их возвращения. «Поехали, ребята! Нам надо через полчаса быть в аэропорту». Вчера она попрощалась со всеми в конце выпуска новостей, а потом они с Грантом пошли отметить ее отпуск. Они по-прежнему оставались друзьями, но он видел, что она все еще смущена и нервничает, а в последнее время выглядит уставшей. Она много работала на студии, закончила репортаж об операциях на сердце, сделала до отъезда еще 2 крупных репортажа и несколько набросков, чтобы они могли использовать их в течение лета. Грант подозревал, что состояние Мел связано с чувством, которое захватило ее, хотя до сих пор она ничего ему так и не рассказала. Питер продолжал звонить ей ежедневно, но Мелани не представляла, что из этого может получиться, да и получится что-нибудь вообще. А в последнее время она заволновалась даже из-за своего контракта, который предстояло возобновить в октябре. На телестудии произошло множество перемен. Поговаривали о новом владельце, и одному Богу известно, что это сулит всем сотрудникам. Но Грант при встрече заверил Мел, что ей абсолютно не о чем волноваться, да и Питер говорил то же самое, когда она поделилась с ним своим беспокойством. Тем не менее, она продолжала думать об этом, но теперь можно забыть обо всем на 2 месяца. Она не станет думать о работе и даже о Питере и Гранте. Она будет только отдыхать со своими дочками. Наконец девочки стремглав сбежали по ступенькам, неся в руках отобранные игры, книги и сумки. Валерия несла огромного надутого медведя. «Вал, ради бога! Мамочка, я должна его взять. Джош подарил мне этого медведя на прошлой неделе, а у него родители в Чапа-Квиддике. Он будет навещать нас, и если я не...» «Ладно, ладно. Только сложи весь этот хлам, пожалуйста, и поторопись в такси, а то мы никогда не доберемся до аэропорта». Путешествовать с дочерьми всегда было трудно, но интересно. Водителю такси удалось запихнуть почти все вещи в багажник, и, наконец, они тронулись в путь. Мел с девочками разместилась сзади. При этом Вал держала огромного медведя, а Ракель села на переднее сиденье со шляпами и теннисными ракетками. Пока машина мчалась в аэропорт, Мел перебирала в уме, все ли она сделала. Закрыла ли дверь в сад и все окна, включила ли охранную сигнализацию, выключила ли газ. У нее всегда возникало тревожное чувство, не забыла ли она что-нибудь. Но когда самолет взлетел, все развеселились. Амел почувствовал облегчение, которого не испытывала уже несколько недель. Все сомнения остались в Нью-Йорке, и Мел собиралась обрести покой в Мартас-Виньерде.